Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы отправимся в мир трэша, безумия и постапокалипсиса. Александр Шишковчук. Схрон. Дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Отточенными движениями установил растяжку, накидал сверху сухой травы. Нормуль не видать. Поправив на плече рюкзак на 160 литров, отправился за пивом. Рюкзак, кстати, не просто туристический, а широкий, от параплана. По моим прикидкам, 4-5 ящиков в него войдет. Сейчас там лежит бензопила Bosch, немного бензина с маслом, топор и несколько банок тушенки. Все-таки помогу Вовану, чтобы совесть не грызла. Лишь бы не сломал инструмент лихой десантник. Хотя, в принципе, запчасти для пилы есть. Зачем вообще я это делаю? Сядет, блин, на шею, потом корми его, пои, блин. Вдвоем, конечно, проще контролировать местность, выслеживать врагов. Но что будет, если он решит прибрать к рукам мои запасы? Постараюсь этого не допустить. Тушенку тоже жалко. Каждая банка рассчитана на определенный день. Вообще, продуктовую раскладку я написал на 2 года вперед, чтобы всегда хватало калорий для моих стальных мышц. Пора уже задуматься об охоте на дичь. В схроне есть несколько книг и пособий для охотника. Там расписано все. Как ставить силки и капканы, выслеживать хитрого зверя, как разделать и обработать шкуры. Хорошо, блин, бывшая не со мной. Она б точно проблевалась от вида крови и плакала над убитыми животными. По дороге я держал сайгу наготове. Резко оборачивался на каждый шорох и цепко осматривал заросли через коллиматорный прицел. Животные будто поняли, что я хочу их смерти, и не попадались на глаза. Что я делаю не так? Наверное, стоит все же прочесть книгу, а не просто разглядывать картинки и схемы. Осторожно выбрался на дорогу. Никого. Не зря выбрал это место. Здесь редко проезжает больше одной машины в день. Но оружие из рук не выпускаю. Мало ли что. Вчерашний день преподнес смертельные сюрпризы. Теперь хрен кто застанет врасплох. На поляне чернеет искореженный кузов Лексуса. Рядом джип не в лучшем состоянии. Работа Вована. Кстати, где он сам? Не видно и Хаммера. Свалил в город? Хорошо, если так. Десантник, как и обещал, прибрал трупы. Я уж не знаю, прикопал в лесу или сжег, но еще одной головной болью меньше. И тут я услыхал нечеловеческий вопль и треск. Кажется, падает дерево. Молниеносным броском перекатился, присел на колено, вскинул карабин. Вован? Больше похоже на рев зверя. А если это медведь или кабан? Был б вообще ништяк. Отстегнул магазин сайги, сейчас здесь дробь. Вытащил из кармашка разгрузки мага с пулевыми патронами и быстрыми перебежками скользнул в лес, к источнику звука. Как амурский тигр я подкрадывался к цели. Снова чудовищный рев, треск ломаемых веток, рычание. По телу пробежал неприятный озноб. Мне не доводилось сталкиваться с хищниками. Раздвинув кусты дулом сайги, я обомлел. Да этот десантник совсем отбитый. Подпрыгнув, яростно зарычав, он с ноги обрушил очередную ель, средних таких размеров. Видимо, заметив постороннее движение, Вован резко припал к земле, скрывая среди поваленных деревьев, и... В 2 сантиметрах от моей башни в ствол дерева впился нож. «О, здорово, братка! А я думал, ты забыл про меня, на!» «Привет, Вован!» С трудом выдохнул воздух. «Да не сыпь!» Он выдернул нож из дерева. «Я ж заметил, что это ты. Чисто приколоться хотел!» «Чем это ты занимаешься?» «Обустраиваюсь потихоньку, убежище строю», — широким жестом похвастал Вован. «Сам позырь». В центре расчищенного среди леса пространства зияла огромная яма прямоугольной формы, 6 на 8 примерно. Дно устлано свежим лапником, походу будет землянка. «Это ты когда успел выкопать?» – поразился я. «Хуль два солдата из тройбата заменяют экскаватор!» – улыбнулся Вован. «А один из ВДВ заменяет их вдвойне!» «А я тебе инструмент притащил». «Вообще красава! Я, блядь, уже наломал стволов для настила, но с пилой быстрее захуярю!» Тут мои ноздри уловил ароматный запах. А, шашлык? Откуда у него мясо, интересно? Страшная догадка вспыхнула в мозгу. Апокалипсис еще не настал, а он разделывает и жарит на углях трупы врагов. Блин, нахрена я с ним связался? «Айда к столу, Санек, заточим шашлы», — пригласил Вован. И «Извини, я как-то не очень голоден». «Че, похавал уже, ёпт?» «Ну да». «А чё ел?» «Пельмени». «Ни хрена какие-то ништяки точишь!» — воскликнул десант. «Без меня, мля! Иди за мной, еба!» Нырнули в кусты, запах усилился. Я уже понял, что сейчас увижу. Отрезанные руки, ноги, выпотрошенные тела и головы южан, насаженные на колья, с высунутыми посиневшими языками и вырванными глазами, по которым ползают жирные зеленоватым отливом мухи. Похрен. Надо привыкать к ужасам Армагеддона. Скоро такие картины станут обычным делом. «Присаживайся, братка», — отступил в сторону ВДВшник. На самодельном вертеле аппетитно румянится и шкварчит нога. Нечеловеческая. Рядом, как в гостиной, сиденье из джипа. Между ними из оторванного капота Вован соорудил столик. Кроны деревьев образуют естественную крышу. Я присвистнул. Ничего себе обустроился вояка. «Зацени, ёпт, какого оленя вальнул!» Вован подтащил за рога матерую тушу с отрезанной ногой. «Круто!» Я уселся и вытянул уставшие кегли. Долго выслеживал. «Да какой там на!» Он перевернул вертел. «Сел, значит, папоротниках. Ну, давануть личинку, сам понимаешь, братка. И с кем, блядь, чё тут идёт, на? Я и так и сяк тужусь, прикинь, не выходит каменный цветок. И слышу, блядь, фырканье такое рядом. Тут у меня задний клапан в раз прорвало, ё. Думаю, косолапочка пожаловал. Ну, я ТТшку хвать в кусты целюсь, дерьмо так и хлещет, не переставая. Гляжу, а эта олень морду высунул и стоит жалом, водит по сторонам. Не нравится, видать, запашинское. Зарядил точняк промеж рогов, во, гляди». «Офигенно». «Да куль, ВДВ, чё ты хотел? О, мля, уже готово». Вован снял с вертела и напластал дымящееся сочное мясо с хрустящей корочкой. «Доставай, на». «Чё доставать?» «Под горячее хуль, знаю, мля, у тебя есть». Вырваться от Вована удалось часа через два. Нажрались от пуза, допили весь спирт. Десантник рассказывал и рассказывал байки, одну за одной. Подогнал кусок мяса килограмм на 5. Я взамен дал баночку соли из НАЗа и пообещал принести пивка. Нельзя вот так просто встать и свалить, когда бухаешь с десантурой. Это удалось только когда он начал клевать носом. Я подхватил сайгу и отправился по своим делам. Тушняк, слава богу, не оставил. И так не пропадет. Может, надо было пойти в ВДВ? Хотя, что сейчас об этом думать? Мои навыки тоже неплохие, но главное – схрон и запас боеприпасов. «Ну так что делать будем? Забираешь товар или что?» Проклятый барыга выжидающе смотрел и невинно хлопал охреневшими глазами. «У меня в кармане небольшой складной нож-визитка. Полезная штука, заказывал на Али. Я представил, как выхватываю приколюху и стремительным движением кобры вскрываю жирное горло спауна. Потом придется, конечно, грохнуть газелиста. Если тот проболтается, я огребу проблем с законом. Хотя, блин, водила может вырваться и поднять шухер по всему поселку. Это точно не входит в мои планы. Не так-то просто резко уработать двух человек, не имея при себе огнестрела. Поэтому с некоторым усилием я справился с собой и отодвинул мысль об убийстве на задворке сознания. Но Спаун, видимо, что-то прочитал в моем взгляде, сказал примирительно. «Не, ну в самом деле, я же не могу себе в минус работать. Возьми, насколько хватит. Мне нужен весь груз. Ты меня подвел сильно, так что давай в рассрочку», — ответил я. «В смысле подвел? Ты пройдись по магазинам, нигде такой цены больше нет. И так по дешевке отдаю». «Ну так что насчет рассрочки? Деньги есть, но они дома, надо на карточку бросить». «В рассрочку, говоришь?» Он почесал лысину. «В принципе, комрады с форума за тебя поручились, иначе вообще бы не стал с тобой работать. Да и по глазам вижу. Парень, ты честный. Хорошо. Держи бумагу, пиши расписку». «Договорились», — обрадовался я. «Но накладную на патроны не дам, сразу говорю». Водитель, который таскал ящики, услышал последние фразы. «Не, я на такое не подписывался», — заявил он. «За тридцатку везти патроны в Карелию, да еще и без документов». «А что? Мысль об убийстве этого газелиста была не так уж и плоха. То есть ты отказываешься?» — сухо уточнил я. «Не, ну че сразу отказываюсь? Короче, ну это самое, тридцатника-то маловато будет». «Маловато?» — не выдержал я. «А ты часом не охренел? Куда тебе больше? У тебя же машина на газу». «Оплата за риск», — сморщил Харю этот кровосос. «Если мусора по дороге примут, это ж сразу статья, а я только недавно откинулся». «Ладно, сколько?» «Сотку». «Сколько?» «Сотку денег и довезу вообще без гемора, отвечаю». Водила щербато улыбнулся. Я молча рассматривал подмосковные пейзажи, выпуская дым в окно. Газель натужно пердит на подъемах и скрипит подвеской. В магнитоле хрипит радио «Шансон». Водитель, я, кстати, не удивился, что его зовут Толян, довольно отстукивает по рулю в такт. Поторговаться пришлось изрядно. Благодаря траве во мне открылось небывалое красноречие, да еще и Спаун подключился. В итоге сошлись на полтиннике. Отдавать его я, конечно, не собирался. Чтобы замаскировать груз, пришлось раскошелиться на 4 куба самого дешевого утеплителя на подмосковной стройбазе. Менеджер из кожи вон лез, пытаясь тюхать более дорогой и, как он говорил, более качественный. В утеплителях я разбирался и без него гораздо лучше. Конечно, мой схрон утеплен не таким говном. Работяги набили кузов под самый верх рваного тента. Если депосы будут спрашивать, скажу, мол, везу на дачу. Должно проканать. Не зря же я такой умный. «Ну чё, начальник, может, тормознёмся?» — в который раз спросил Толян. «Я ж сразу в рейс сорвался, даже захавать ничего не успел». Я был намерен останавливаться как можно реже, чтобы скорее очутиться в стенах моего уютного схрона. Не терпелось скорее разложить по специально подготовленным полочкам свою главную инвестицию – боеприпасы. Но тупой блатняк по радио уже порядком задолбал за 4 часа пути. А мешать водителю наслаждаться последними часами жизни не позволяла совесть. Я кивнул и сказал: «Ну давай, уговорил. Как увидишь кафешку, сворачивай». «Базара ноль», – обрадовался Толян. «Через 5 километров будет ништяковое место. Заточим козырного борщица». К вечеру сделал 7 или 8 сильных ходок. Почти все пиво перетаскал. Желудок мучительно скручивало. Съеденное утром мясо давно переработалось в энергию. Хрен с ним. Завтра перетаскаю остальное. Я присел на ящик и закурил. К Вовану, что ли, наведаться, угостить пивком? Ну а почему бы и нет? Раз появился такой сосед, лучше поддерживать дружеские отношения. Подхватив кейс пива, двинул через лес напрямки. По дороге проще, но так будет быстрее. Умаялся за день, будь здоров.

Этот момент волновал больше всего, потому что имел прямое отношение к моему выживанию. Не хотелось бы, чтобы лес прочесывали спецвойска. Убежище хорошо замаскировано, но кто знает, какую технику могут применить военные. Мы уселись в кресло возле костра, где снова жарилась оленина. Мой внимательный взгляд отметил множество ништяков. Соленья в банках, шматы сала, пучки лука, огурцы и помидоры, пачки круп и макаронов, буханки хлеба и батоны колбасы, блоки сигарет. Но доминировала среди запасов еды, конечно, водяра. Походу, Вован каким-то образом в одного грохнул ментов, а потом ограбил продуктовый магазин. Блин, с опасным типом свела меня судьба. Я видел, тебя арестовали. Что случилось? И как тебе удалось вернуться, Вован? Осторожно спросил я, приготовившись услышать кровавую историю. Да херня, ёпты! Ухмыльнулся Вован, срывая пробку с флакона и разливая в одноразовые стаканчики. Куреха, бля, закончилась. Ну, я попер, значит, к дороге. Думаю, стрельну, ёпта, сигарету кого-нибудь. Гляжу, едет кто-то, я обрадовался, хуль. Охота уж сигаретину в хайло ткнуть, сил нет терпеть, бляха. Да только мусора это ехали. Ну чё, мусора, не люди, что ли? Торможу на... А никто, мля, откуда, давай документы. Я говорю, чё за херня? Сигарет дайте, да уёбывайте. Хуль прикопались к человеку. Короче, слово за слово ушатал одного с вертухи. Не сильно. И тут сзади сказал лейтенант, мать ее, за ногу, прикладом по кумполу, прикинь. В общем, повязали меня, черти, повезли в райцентр. И чё дальше? Я прокинул стакашек и откусил хлеба с салом. Приводят в отделение в поселке в этом, название хрен просышь, но не суть. Приводят к полковнику, так, мол, и так задержали опасного преступника. А я гляжу, это ж сослуживец мой Серега, а русера еба. «Фанеру к бою!» «Ну, конечно, поляну накрыли все дела. Тот говорит, ты извини, братан, обстановка сейчас напряженная, люди дерганые, а ты безобразничаешь, не надо так». «Ну, погудели знатно, в баньке попарились. Я Сереге и рассказал, мол, в армию не взяли, буду в лесу выживать, пока ядрен батон не прилетел». Тот поглядел на меня серьезно так и говорит, «Это правильно. Вован, есть, мол, такая угроза». «Смотри, давай за порядком в лесу, если начнется, могут финны сюда полезть, а они тут на не нужны». «Бумагу мне справил мой внештатный сотрудник органов. Говорит, хоть буду спокоен за этот участок. Я говорю, говно, вопрос серый, ни одна падла не пройдет». Тот даже пару трещоток подкинул неподотчетных, до 7,62 4 цинка. «Ничего себе!» – присвистнул я. «Про меня не рассказал, надеюсь?» «Ты чё, братка?» – поднял мощные брови десантник. «Я чужие секрет не выдаю, а с Серёгой мы под пулями ходили, с одного котелка жрали. Но всегда он был как-то мутноват, потому, видать, менты определился. Давай стакан еще на бульку, ёпт». «Давай». Я радовался, что Вована не упекли за решетку и тайна схрона не раскрыта. «А чё за повод?» «Ты чё, братка, с дуба рухнул? День десантника, на!» «Точно, прости, сегодня же 2 августа». «Ну, с праздником, дружище! За ВДВ!» «Да, никто, кроме нас!» Вован залпом осушил полный стакан. «Блин, мне, наверное, хватит. Я не привык к таким темпам с утра». «Сидеть, на!» – заорал десантник. «Ща под миску еще накатим». «Слушай, Вова!» «Чё я?» «А что за сельпо ты ограбил? Откуда столько жратвы?» «Ну так ёпт, купил в магазине, хуль. Ветеранская пенсия на карту капает, так что не пропаду с голодухи. Короче, меня потом те же менты обратно доставили. Со всеми балабасами. Гуляем, братка!» Мы выпили еще, а потом еще и еще. Постреляли из моего револьвера, потом Вован научил разбивать об голову бутылку. «Ничего сложного, ёпт. Сказал, что завтра начнет меня тренировать по программе десантуры. Я, естественно, согласился. Дальше появилась гитара. Десантник сказал, что одолжил у Сереги. Играл он вполне сносно, неожиданно мощным баритоном пел военные песни про Афган и Чечню.